Харлок шел по доку в направлении своего корабля. Пусть до вылета на очередное задание, из тех, что окончательно заменили изначальную каперскую работу, было еще достаточно времени, он всегда предпочитал перепроверить подготовленность своего глубоко импровизированного челнока сам, не доверяясь команде. Напарница должна была появиться позже, пока завершая свои дела и конкретизируя их будущее задание. Капитан, как обычно, не вдавался в подробности заранее, если этим занималась Джинника, которая потом введет его в курс дела настолько, насколько ему необходимо. Кажется, в этот раз было что-то связано со странным культом инородцев, поэтому корабль должен быть готов к срочной эвакуации и прорыву. Любовь нанимателя залезать в самые глубокие и темные дыры в галактике он уже прочувствовал на себе, поучаствовав в потрошении запасов сепаратистов и штурмах некоторых гнезд особенно злобных пиратов. Отдел реквизиции и снабжения Альянса оказался абсолютно безжалостной и прожженной организацией, выжимая все, что можно и что нельзя из любого источника, а новый глава службы тыла Твилек Крал Райму Вунг только поощрял подчиненных реквизировать любую мелочь, даже самые древние и экзотические экземпляры вооружения и самые странные ресурсы. Просто хорошей работой разведки и захваченными сепаратистскими, республиканскими и джедайскими базами данных объяснить все то, что находили и изымали мародеры, как быстро прозвали реквизиторов, было не объяснить. После того, как Харлок с командой поучаствовали в обнаружении считавшегося легендарным корабля самого Зима-деспота под названием «Королева Ранруна» и оставшейся от него армии примитивных дроидов, все еще находящихся в работоспособном состоянии несмотря на прошедшие 25 тысяч лет, он точно знал, что за этим стоит что-то большее, чем просто хорошая разведка. Возможно, дело в джедайских штучках, жалко времени спросить бывшего напарника, происходившего из Матукой, а сейчас тоже заделавшегося в джедаи несмотря на свои прошлые заявления, он не мог, не пересекались они уже давно. И пускай конкретно тот полет на Диллат оказался не очень интересным, его наниматели все равно умели доставать, казалось бы, из ниоткуда самые разнообразные и интересные вещи. Это было даже интереснее, чем похищать сумасшедших ученых. «Джинника, не торопись пока», – прошептал в гарнитуру капитан, доставая бластер, – «нужно проверить кое-что на корабле». Он всегда знал, как выглядел его корабль в тот момент, когда он его оставлял, а док должен был надежно охраняться и не допускать на территорию стоянки корабля посторонних. Конечно, был шанс, что его новый старший помощник прибыл еще раньше, но человек знал повадки этого толстяка за бракой, тот бы предупредил его. Но сейчас он явно видел, что трапом пользовался кто-то в его отсутствии. Некоторые небольшие детали, вроде пары сброшенных вниз камешков. Даже хорошо, что Пирс задержалась в конторе, в таких случаях он предпочитал действовать без девушки за спиной. Осторожно ступая, он поднялся по трапу, отметив, что сигнализация оказалась обезврежена или по какой-то причине не сработала, что было странно. Однако на корабле явно кто-то был, и был он не очень аккуратен, понял приватир, заметив свежую царапину на стене, на подозрительно высоком уровне. Незваный гость был представителем рас-гигантов, «У тебя все в порядке?» Едва слышно раздался из гарнитуры в ответ обеспокоенный голос Пирс. «Кто-то пробрался на корабль», на грани слышимости ответил Харлок, «сейчас разберусь». «Подожди, не лезь один, я отправлю к тебе ополченцев», попыталась остановить его Джинника, однако бывший пират не стал слушать ее, отключив гарнитуру и сделав шаг внутрь корабля. О том, что он справится лучше местных неумех, человек не сомневался. Бесшумно ступая по коридорам, Харлок быстрым шагом добрался до каюты, но то осталось в таком же состоянии, не вскрытой, как и когда он, оставив корабль сутки назад. Пусто было и в кают-компании, хотя в ней явно что-то побывал, куда-то пропала со столика покрытая масляными пятнами тряпка, которую оставил там перед уходом старпом. Перехватив бластер поудобнее, капитан устремился вперед, спускаясь к машинному отделению, чтобы обнаружить дверь в него открытым. Готовясь выстрелить в любой момент, приватир резко ускорился, врываясь внутрь, будучи готовым выстрелить в любую минуту, однако внутри никого не оказалось, только следы вскрытия на кратчайшем пути к гиперприводу. «Хат!» – выдохнул Харлок, расслабляясь и опуская бластер вниз. «Ушли!» Он уже успел задуматься о том, что полет срочно надо отменять, а корабль перебирать на предмет вмешательства, как на него сверху обрушилось как-то живое существо, стремясь вцепиться в голову и сбить с ног. Острые когти чудом не достали до глаз человека, раздирая левую щеку и порвав правое ухо. а сам он, успев инстинктивно выставить свободную от бластера левую руку, прикрыл ей часть лица и не устоял на ногах, лишь привалившись к стене. Нападавший был крайне прыгучим гуманоидом, ростом ниже метра и недостаточно тяжелым. Он вцепился своими зубами в ладонь капитана, стараясь острым клювом выбить глаз, однако тот успел первее, реагируя на угрозу и ударив его тяжелым бластером, отбрасывая от себя, ценой окончательно оторванной половины уха, чтобы наконец рассмотреть нападавшего. Кавакианские обезьяноящерицы были двуногими пресмыкающимися родом с одноименной планеты, затерянной где-то во внешнем кольце, что в естественной среде обитания продолжали жить на уровне каменного века. У них не было выраженной культуры в традиционном понимании, но обезьяноящерицы обладали интеллектом и, несмотря на злобную и глупую натуру, были разумными. Хатты, а следом за ними и многие другие преступники, любили содержать их в качестве питомцев, а вывезенные с родной планеты и отбившиеся от хаттов они порой становились членами банд пиратов и наемников, сочетая отсутствие любой морали, невысокие запросы и склонность к насилию. Не давая обезьяноящеру вставить на ноги, Харлок выстрелил в упор, снося морду существа и не дав тому шанс на второй удар, смахивая с лица кровь прокусанной рукой. Теплая красная жидкость струилась, заливая все вокруг, однако капитан все равно проверил, что в помещении нет никого больше, прежде чем поспешить к корабельной аптечке, хранившейся в кают-компании. Он успел открыть ее, прежде чем заложенный кавакианцем механизм сработал, превращая двигатель корабля в источник взрыва, огромным огненным шаром пожирающего корабль и заканчивая жизнь пирата, приватира и повстанца капитана Харлока раньше, чем тот успел понять, что произошло. Кавакианская обезьяноящерица. Джаспур заранее решил оставить свуп на достаточном расстоянии от влагодобывающей фермы и теперь, пользуясь сумерками, незаметно подбирался к своей цели. Темнокожий сакиянин уже почти 30 лет работал охотником за головами, базируясь на Татуине. Раньше он умудрялся служить двум хозяевам одновременно и не брезговал заказами со стороны, однако после смерти Сибульбы во время жестоких гонок и того, как татуинские поселения потеряли страх перед хаттами и взяли безопасность на планете в своих руку, запретив деятельность охотников за головами за пределами Мос-Эспа и Мос-Эйсли и действительно вывесив в Анкорхиде на столбах двух таких, кто посмел взять заказы на голову Хаффа Дарклайтера, а еще десяток таких просто пропало в неизвестном направлении, постоянный наниматель у него остался один. Сакиянина это напугало и злило. Однако до поры хатты не спешили восстанавливать старый порядок, и поэтому он влачил свое жалкое существование в континах Мос-Эйсли. Поэтому, когда ему поступило предложение взять заказ от хаттов и заодно поучаствовать в том, чтобы ликвидировать всевластие взорвавшихся городов, он даже успел немного засомневаться, однако узнав, что хатты наняли почти всю гильдию охотников за головами с копами в деле Самкрадоск, он тут же согласился. Тем более платили хатты неплохо, а цель была не сложна, необходимо было зачистить ферму одного из подельников Дарклайтера, полностью выжигая эту заразу с Татуина. Охотник не ожидал особенного сопротивления от семейной пары фермеров. Дальше пешком, тихо бросил он, останавливая свуп за барханом, следом за которым уже находилась ферма, рассчитывая незаметно подобраться к цели в темноте, поторапливайся. Его напарником был горбатый сневвиан, лохматый, низкий и кривозубый из-за выпирающей челюсти и коротких клыков. Такил не был лучшим кандидатом на роль второго номера, больше известный как наркоман и обманщик, однако представители этой расы считались хорошими вторыми номерами, а от самого Такила Джаз собирался утаить большую часть обещанной оплаты за головы фермеров, почему-то так нужные Джабби. «Побыстрее бы», — хлюпнул носом наркоман, также спрыгивая на песок и выхватывая бластер, «убьем их». Джаспур, Анзаты из числа охотников за головами редко работали вместе. Каждый из них был глубоким индивидуалистом, эгоистом, считающим себя идеальным охотником, за долгие сотни лет жизни отточившим свои навыки охоты и не желающим делиться с кем-либо супом, необходимый им для продолжения жизни массы из мозгов разумных. Несмотря на стандартное прозвище, каннибалами в стандартном смысле слова анзаты были редко, предпочитая поедать мозги не себе подобных, а представителей других видов, начиная сходить от голода без этого. Впрочем, наниматель настоял на том, чтобы действовали именно двое анзатов, усиленных целых взводом наемников, преимущественно викуеев и гаталов, указав на то, что их целью будет сильный джедай с группой поддержки. Келл Даура давно не убивал джедаев, хотя и предпочитал суп именно из одаренных. Он и сам был одаренным, за многие столетия своей жизни разобравшимся в том, как пользоваться силой, хотя он никогда и не принадлежал ни к одной из формальных традиций, не был ни джедаем, ни ситхом, ни матукой, ни кем-то еще. Конечно, он был охотником и обычно не стремился участвовать в локальных войнах, вроде той, что сейчас затеял его наниматель, но рассказ о том, что его целью является сильный одаренный, привлек его внимание. Но окончательное решение он принял именно прибыв на Татуин и поняв, что на этой планете происходит что-то странное. Келудаура не был обычным анзатом. Сразу после своего первого убийства, совершенного еще в детстве, он имел дар видеть Дайн-Наси, что с анзатского на общий переводилось как линии судьбы, которые помогали ему предсказывать будущее разумных и их путь. Он верил, что именно следование им и поедание супа из одаренных помогут найти суть. А то, что он увидел на Татуине, удивило его. Дайн-Наси на Татуине не вели себя нормально и привычно, не были стабильными, мерцали и изменялись. Он чувствовал то, что здесь происходило что-то интересное и необычное, а значит, ему нужен был суп того самого одаренного, который явно был замешан в этих странных изгибах линии судьбы. Данник Джеррика же одаренным не был. Более того, за всю свою долгую жизнь, родившийся еще во время новых войн ситхов и свою не менее долгую карьеру охотника за головами, анзат ни разу не сталкивался с джедаями, не слишком много их стало в галактике после битвы при Руусане. Поэтому убить одного из них и попробовать его суп он хотел хотя бы ради разнообразия. Данник помнил личинкой не только Джабу, но и его отца Зорбу, успев в юности послужить парочке сумасшедших хаттов-извращенцев, что не только скопировали человеческую модель семьи, но и основали один из самых могущественных хаттских каджидиков последнего тысячелетия – Десилиджик. Каждый его член был, по хаттским меркам, извращенцем, и малыш Джабба, пожалуй, был самым нормальным из них, всего лишь обладая тягой к гуманоидным девушкам, а еще он надежно платил за заказы, поэтому последние несколько веков анзат стабильно работал на него, и Джабба знал, что ему можно поручить необычные задания. И хотя он также был охотником, а не солдатом, он не смог отказаться от гонорара, который предложил Джабба.